Глава 31. Ночью Велик плохо спал. Ему снился огромный серый волк, на боках которого зияли проплешины, глаза горели голодом, из вонючей пасти свисала вязкая противная слюна. Несколько раз Велик просыпался от того, что волк разрывал его левое плечо, а потом вгрызался в живот. На рассвете, не выдержав кошмаров, Велик оделся и тихо выскользнул из таверны мастера Ману. Надо как можно скорее передать Тиму и Хофорт. Чем скорее он докажет, что во всем замешаны Тареха, тем лучше будет. Велик подошел к воротам Академии как раз в тот момент, когда они открывались. Сами, как по мановению волшебной палочки. Внутри все задрожало, язык присох к небу, а живот свело, сердце колотилось или замирало. От накатившей тревоги понять было трудно. Последние несколько недель Велик штудировал книги и конспекты по эмпатии, которые ему принесли Лира и Алексис, а Моника помогла ему разобраться с огнем. К сожалению, никто из друзей не знал, что делать с некромантией, но Велик втайне надеялся, что сможет поступить в академию и разберется, наконец, со своими силами. Размышляя о предстоящем поступлении, Велик подошел к общежитию факультета общей магии и постучал в дверь. Та быстро открылась, и на пороге показался заспанный человек. «Доброе утро. Не могли бы вы позвать студента Кальми? Я для него кое-что принес». Сердце застучало быстрее. Велик впервые пришел в академию и теперь не знал, как же себя вести. «Кальми?» Комендант зевнул и почесал спину. «Так он в лечебном корпусе». Велик вздрогнул. «Во что этот ушастик опять влип?» «А что случилось?» — спросил Велик изо всех сил, пытаясь скрыть тревогу. «Так у него невесту ночью чуть вервольф не задрал. Вот теперь возле койки ее сидит». Велик моргнул. Мир задрожал и осыпался мелкими осколками. В ушах сперва зазвенело, а потом что-то взорвалось, и он почувствовал страх. Животный страх перед взбесившимся зверем. А потом пришла боль, всепоглощающая, сводящая с ума, пронизывающая каждую клеточку тела. «А-а-а!» Велик закричал и упал на колени. «А-а-а!» Из рук вырвалось адское пламя. Он вскочил и бросился бежать. «Вперед! Скорее вперед! Только бы успеть!» Дворец ректора, какой-то коридор. Белые с зелеными накидки на людях, светлых и темных эльфах. Все расступались перед ним. Краем глаза он замечал ужас на их лицах. Адское пламя ревело, заглушая все вокруг. Велик увидел Фила, подпирающего стену возле какой-то палаты. Тот дернулся, видимо, чтобы остановить его. На мгновение приглушив пламя, Велик швырнул в дракона простой слабый фаер и проскочил в дверь. Сердце забилось быстрее, в ушах звенел крик ужаса. Велик увидел ошарашенные лица Тима и еще каких-то трех эльфов. А на кровати лежала бледная Лира. Ее левое плечо и живот были перебинтованы. На лице тонкими лентами велись раны от когтей. Велик отшвырнул Тима и упал на колени перед кроватью. Он глубоко вздохнул и опустил руки на ее живот. Адское пламя зашипело, и тело Лиры поглотило его. Велик провел рукой по ее щекам, по плечу, а потом коснулся груди. Из самых глухих и потаенных уголков собственной души Велик вытаскивал крупицы света и радости. Он делился с подругой всем, что имел сам. С нежностью очищал ее от страха и боли, по кирпичику помогал заново строить щит. И когда он заметил слабое свечение благодарности, то отступил. Все, дальше она сама. Велик опустил руки и потерял сознание. Последнее, что он увидел, — это испуганное лицо незнакомого светлого эльфа. Голова все еще болела. Реальность возвращалась рывками. Рядом с ним кто-то спорил, шумел. Постоянно звенели какие-то склянки. Велик приоткрыл глаза и попытался сесть на кровати. Рядом в удобных креслах расположились эльфийка и тот самый незнакомый эльф. За их спинами маячил Тим. Вид у друга был жалкий и побитый. Велик сглотнул, попытался прочистить горло и прохрипел. «Лира, как она?» Мужчина, внимательно разглядывая его, ответил. «Спасибо. Лекари говорят, что именно благодаря вам теперь все будет хорошо. Я отец Лиры, а это...» — он указал на эльфийку. «Ее мать. А вы кто?» «Боги! Вот это я попал!» Велик почувствовал, как кровать под ним летит в пропасть. «Я... человек? Вильямин Шлиман?» Мужчина скривился. «Ложь! Кто вы?» Тим выглянул из-за спины императора. «Вел, дружище, расскажи им все, начиная с леса. А то они мне не верят. Может, хоть ты их убедишь. Тут просто такое...» Тим потянул себя за волосы. «Игни меня задери». «Тимиранель, ты же маркиз Лауре! Выбирай выражение!» Донеслось из дальнего конца палаты. Только сейчас Велик заметил, что там, в кресле, положив ногу на ногу, сидит еще один светлый эльф. И Тим был ужасно на него похож. «О, а вот и папочка Тима!» Велик попросил воды, а когда напился, постарался в нескольких словах рассказать свою историю. «Значит, вы не знаете, кто ваши родители?» Велик кивнул. «А откуда у вас магия взялась, вас не удивило?» «Еще как удивило. Но я понял, что моя бабушка как-то связана с этим миром, так что, возможно, и я». «Бабушка?» Велику пришлось еще раз рассказать про нее. И про татуировки звездочки, и про кошку, и про то, как пропала. «Минаэль!» — позвал император. Советник быстро подошел к нему. «Да, я полностью согласен. Надо проверить. Вильямин, можно мне капельку вашей крови?» «Только познакомились, а уже крови просят. А вроде не вампиры». Он прикрыл глаза и протянул отцу Тима руку. Затем последовал легкий укол. Велик открыл глаза и заметил, как советник помещает его кровь на какой-то шестилистник. «Итак, всего три стихии. Четвертый уровень огня и некромантии, что вполне оправдывает адское пламя, которое мы видели. И первый уровень воздуха. Ничего из этого не объясняет, как он смог лечить принцессу своим пламенем. Почему пропали ее шрамы? Почему она вышла из глубочайшего лечебного сна, в который ее погрузил сам архимаг Эллиарин?» «Отец, как не объясняет?» Тим нервно мерил палату. «Кстати, чего он тут околачивается, а не сидит у постели любимой?» «Ну что ж, Тимиранель, объясни мне неразумному». «Отец, ну он же с ней связан!» «Чего?» Велик попытался приподняться на кровати. «Совсем рехнулся. Я же тебе русским, тьфу, всеобщим языком говорил. Не нужна мне твоя Лира!» Велик повернулся к императору и императрице. «Вот честно, ваша дочка прекрасна, но я люблю другую». «И кого же? Позвольте поинтересоваться», — усмехнулся император. «Элементаль одну». Велик попытался потушить грусть, которая тут же возникла в душе. «Но она меня знать не хочет». Отец Тима закатил глаза и выдохнул. «Сын своей матери». «Чей сын?» Велик уставился на советника. «Вильямин, это мы с вами потом обсудим. Сейчас необходимо решить более важные вопросы. Тим сказал, что вы должны были добыть какие-то доказательства». «Да. Подайте мои штаны. Пожалуйста». Он заметил смущение на императорских лицах и едва не рассмеялся. «Если они знают что-то про мою маму, то пусть видят, я не совсем простак». Велик уже собирался засунуть руку в карман и достать эхо-форт, как заметил на правом запястье серебряные татуировки-звездочки. Точно такие же, как у Лиры и его бабушки. «Боги, это что еще такое?» Советник Минаэль провел по ним пальцем и пожал плечами. «Идентичны, как у Лиры. Откуда они?» «Молодой человек, вы что-то хотели нам дать?» Аккуратно привлек внимание император Фираэль. «Вот, мы с Фионой записали рассказ капитана Морриса о том, что это он продал воду из русалочьей впадины. Но дело в том, что у нас все еще нет связи с Тареха. Будьте добры». Советник забрал у Велика артефакт и включил его. Послушав запись несколько раз, он недовольно хмыкнул и убрал ее в карман сюртука. «Получилось! Получилось!» Дверь в комнату с грохотом раскрылась, и вбежала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Алексис. А за ней вошел какой-то незнакомый, темноволосый парень. «Ой, им, ой!» Она закрыла глаза ладошками, а затем резко отняла их, глубоко вдохнула и, выпрямив плечи, заговорила. «Ваше императорское величество, советник, у нас есть доказательства вины Тареха». «У вас?» Советник ухмыльнулся. Алексис пропустила его укол и кивнула. «Когда мы с Лирой искали письмо с черным анхом на конверте, я зашла в ванную Мирона. У него на раковине стояли солнечные капли». «Дитя». Советник перебил ее. «Это нормально для вампиров. Конечно, вы человек, тем более из необеспеченной семьи. Вряд ли получили хорошее домашнее образование». Он повернулся к парню. «Но вы, Даркас, отец!» Голос Тима звенел металлом. И Велик впервые увидел, что его друг может быть не только веселым и взбалмошным студентом, но и высокородным эльфом. «Алексис, лучшая на факультете зельеварения. Уверяю тебя, она прекрасно знает, что значат солнечные капли для вампиров. А Даркас почти так же хорош. Так что если они говорят, что у них есть доказательства...» Алексис с благодарностью посмотрела на Тима и продолжила. «Так вот, я открыла пузырек и понюхала его содержимое. Что-то с ним было не так. Я взяла небольшой образец и попыталась выяснить, что же там было на самом деле. И вот сейчас у меня есть ответ». «Вы хотите сказать, милая девушка, что в пузырьке с солнечными каплями были не солнечные капли?» «Верно, ваше императорское величество. Там было переходное зелье». «Вы уверены?» «Совершенно». «Но оно помогает менять расу. Зачем этот ореха?» — пробормотал Тим. Велик попытался задать вопрос, но на него уже никто не смотрел. Император встал и помог подняться императрице. «Минаэль, собирай большой совет».